он вновь печально прославился в Чечне, поскольку никак не противостоял жесточайшим зачисткам, массовым исчезновениям людей после захвата их федеральными военнослужащими. В этой связи большинство говорит о нем как о предателе своего народа. А это, конечно, больше, чем быть предателем Масхадова и независимой Ичкерии. Меня шокировала апрельская встреча 2002 года с Кадыровым в его кабинете в Грозном. Он смотрел только из-под лобья и только недобро. Он много говорил о себе, любимом, о том, что был духовным наставником Масхадова, что фактически сформировал его личность как ответственного за судьбу народа главы нации, о том, что категорический противник каких-либо мирных переговоров с бывшими своими соратниками, что хочет возродить Чечне ночные методы НКВД по уничтожению людей. Боже, о чем он только не говорил, временами потряхивая кулаками и говоря без конца «я, я, я». Впрочем, судите сами. Вот отрывок из нашей беседы. Главная проблема нынешнего этапа войны – зачистки, неадекватное и неоправданное применение силы против гражданского населения, мародерство, пытки, торговля задержанными и трупами. Когда пропадают люди из семей, и никто не говорит, где они, а потом родственники находят трупы, это порождает минимум до 10 боевиков. Поэтому и число боевиков никак не уменьшается. Как говорили 1500, так и говорят 1500. Президент Путин выступил жестко на моей стороне по этому поводу. Как вы намерены бороться с зачистками, которые порождают новых боевиков? Надеюсь на твердую позицию Путина. Я так и сказал ему. Почему ни один генерал не отвечает за то, что творится во время зачисток? И президент потребовал прекратить. Хотя, конечно, это не первое указание президента по Чечне, которое не выполняется. Население оказалось между двух огней. Что вы, как глава республики, можете сделать? Как вы можете помочь людям? Я обо всем говорю президенту. Народ все терпит и терпит. Нужны честные люди, которых трудно отыскать. Я имею в виду сотрудников администраций населенных пунктов. Они боятся открыто выступить против бандитов, потому что они не защищены. Я поднимал этот вопрос и перед командующим Малтенским, и перед президентом. Мы стараемся, но это непросто. Вам легче, вы только вопросы задаете. И все-таки, что в ваших силах? Что лично вы можете противопоставить военному произволу в Чечне? У меня нет прав против военных. Я просил у президента таких прав. Вы считаете, что в Чечне кто-то должен управлять единолично? Да, чтобы за все отвечал один человек, в том числе и за все силовые структуры. Тип будущего госустройства Чечни – президентское правление. Полная власть в одних руках, иначе порядка не добиться. Тут диктатор нужен в прямом смысле слова. Хорошо, этот диктатор уже вы. И вот началась зачистка в Аргуне. Что бы вы сделали? Если бы диктатором в Чечне был я, зачисток бы не делал. О том же, кто бандит, тихо собирал информацию и ночью в 2-3 часа приходил к ним в дома и здоровался за руку «Салам алейкум». И после такого визита этот бандит никогда бы нигде не появлялся. 3-5 подобных мероприятий, и все бы все поняли. Ведь именно так было, когда НКВД работал. Тук-тук-тук. И не вернулся. Люди это знали, и люди боялись. Время было такое, иначе не было бы порядка. Именно с именем и деятельностью Кадырова, которого иначе как предателем не называют, связана в Чечне и новая волна падения уважения чеченцев к собственному муфтияту и без того неокрепшему, не успевшему окрепнуть. Весьма прохладны чеченцы и к муфтию Шамаеву, которого Кадыров сейчас протащил на этот пост. Как правило, свое отношение к Шамаеву они выражают просто. И этот продался, и тот не защищает свой народ перед генералитетом и Путиным. Чеченцы ценят тех, кто действительно мудр и мужественен. Если он еще и мула, хорошо, но если нет, тоже неплохо. Скорее важна вердовая принадлежность. А с религиозным экстремизмом в своих рядах, с ваххабизмом, их называют тут бородачами, чеченцы также борются тейповыми или вирдовыми силами. Бородачи очень непопулярны. И ошибочно полагать, что ваххабиты имеют в Чечне какой-то серьезный вес и играют какую-то роль. Их роль и влияние скорее сводятся к оружию, которое у них есть. Их боятся. Как и федералов, другой фланг устрашения чеченцев, и которые также делают ставку только на силу, то есть на покорение, что в принципе невозможно, как показала история. Смертная казнь для журналистов. Муса Мурадов – чеченская элита, главный редактор единственной независимой чеченской газеты «Грозненский рабочий», прекрасно образованный и бесстрашный человек, прошедший Первую и Вторую войны. Если начать считать заслуги кого-либо перед чеченским народом, то Муса уже имел бы памятник при жизни. Но вот в начале осени 2001 года вместо памятника Муса получил анонимную листовку, из которой следовало, что он, а также вся мужская часть коллектива газеты, Куршалиев Абузиит, Муцураев Алхазур, Турпалов Лима, решением Верховного шариатского суда и общего командования ВЭМШМ, Шуры надо думать, Шура – высший религиозно-военный орган у боевиков, о котором говорят – это Басаев. Один Басаев и все. Обязаны покаяться в сотрудничестве с оккупационными властями и получении денежных подачек от иудея Сороса. В противном случае – казнь.